Глава 6. Никто не прекрасен настолько, насколько оказывается таким у тебя в голове. Ничто так не возбуждает, как собственная фантазия. Чак Паланчик. Джейден. «Мистер Престон!» Открыв дверь, я с легким раздражением окидываю взглядом неуверенно переминающегося на пороге моей квартиры худощавого парня в потертых джинсах и футболке. Ненавижу незапланированные визиты. После не самой спокойной ночи я собирался отоспаться утром, но настойчивый звонок домофона лишил меня полноценного отдыха. Несправедливость, мать вашу. Всем что-то надо от меня, а по утрам я бываю не в лучшем расположении духа. «Да, чем обязан?» — хмуро спрашиваю я, небрежно прислоняясь плечом к косяку. «Меня зовут Том, я курьер, сэр». «И?» Почесав подбородок с отросшей щетиной, складываю руки на груди, даже не пытаясь выглядеть вежливым. «Я должен был доставить заказ для мистера Видада из галереи, но мне сообщили, что вчера вы забрали купленную им картину, и я...» «Послушай, Тим, я же сообщил администратору, что сам доставлю заказ Ильдару», — резко отвечаю я. Парень бледнеет, потом краснеет. «Но мистер Видад послал меня лично, он хочет получить заказ сегодня». «Приспичил ему, что ли?» — рявкаю грубо. «Я сам отвезу!» — взглянув на наручные часы, добавляю с тяжелым вздохом. «В течение часа!» «Но он поручил мне...» «В чем проблема, Тим?» — обрываю я, теряя терпение. «Том, сэр!» — смущенно поправляет парень. «Это моя работа, и я не могу...» «Черт! Сори, Тим!» — сунув руку в задний карман джинс, достаю оттуда смятую двадцатку. «Этого хватит!» «Спасибо, сэр! Вы очень щедры!» – просияв, кивает курьер, забирает деньги и почти мгновенно ретируется в сторону лифта. «Если бы все раздражающие факторы исчезали из моей жизни так быстро, как этот парень!» Захлопнув дверь, я быстро возвращаюсь в комнату, которая одновременно служит мне мастерской, спальней, кухней и черт знает чем еще. Взгляд застывает на мольберте, где накрытой тканью стоит незаконченный портрет. Самый специфичный из всех заказов, что я когда-либо получал. Над ним я работал ночью, несмотря на постоянно отвлекающие мысли о бурном вечере, тоже, к сожалению, законченным не так, как мне бы того хотелось. Я обычно легко сосредотачиваюсь, врубая на полную громкость тяжелый металл и отсекая лишние образы из головы, но с этим портретом с самого начала не заладилось. Я знаю одну из причин, но мне нужны остальные. Именно поэтому я забрал вчера вечером купленную Ильдаром с выставки картину, решив доставить ее лично. У меня к этому меценату, благотворителю, спасителю обиженных и ущемленных, устроителю развратных оргий и директору рекламного агентства в одном лице имеется личный интерес. Нет, я не собираюсь напрашиваться на участие в приватных вечеринках у Камина или где он там их устраивает, да и проверять достоверность слов Сальмы Рами я не намерен. Я займусь тем, что у меня получается не хуже, чем писать картины, оценкой и наблюдением. То, что ублюдок с двойным подгнивающим дном, который успешно прячет за фальшивым фасадом благопристойности, понять несложно. Мой интерес заключается совсем в другом. Как далеко он готов зайти? И, разумеется, Эрика Доусон не имеет к моей заинтересованности персоной Ильдара Видада никакого отношения. Разве что самый минимум. Она не похожа на купленную с потрохами куклу, которой с легкостью может манипулировать человек вроде Видада. И дело вовсе не в цене. Нестабильная взрывная стерва сама не прочь поиграть с мужчинами, получая удовлетворение от их попыток поймать, обуздать и укротить своенравную бестию. По всей видимости, Рика сама не знает, чего хочет или получает кайф от самого процесса игры, упиваясь произведенным эффектом. А то, что она способна оставить неизгладимое впечатление, оспорить сложно. Ее тайны я раскрою, когда придет время. Долго ждать я не умею, да и не придется. Между нами действительно проскочила мощная искра, игнорировать которую вычеркнуть или переступить так просто и быстро не получится. Любопытная малышка не успокоится, пока не изучит и не искоренит характер явления, жертвами которого мы стали, и я собираюсь ей помочь, приложив максимум усилий. Она запомнит этот опыт надолго, а я забуду, как только мы закончим. Результатом станет еще одна безликая красавица, присоединившаяся к моей коллекции. Загрузив на заднее сиденье Порше упакованную в бумагу картину, я направляюсь за город, где располагается особняк Видада. 40 минут бешеной езды по душному Нью-Йорку, и мне удается добраться быстрее оговоренного часа. В отличие от восточного дворца, эмигрировавшего в Штаты эпатажного англичанина Флеминга, особняк из белого камня Анмарца Эльдара Видада выглядит абсолютно по-американски. Неоклассический экстерьер, панорамные окна и аккуратные балкончики, ухоженная территория, фигурные журчащие фонтаны с прозрачной водой, обвитые плющом беседки, бассейн под навесом на заднем дворе и идеально подстриженные зеленые газоны вдоль выложенных плиткой дорожек. Неброская, но показушная роскошь. Сдержанная, отражающая качественную и сплоченную работу архитектора и ландшафтного дизайнера и тонкий вкус хозяина резиденции. Именно за такими благопристойными домами с белыми стенами, чистыми большими окнами и красивым садом скрываются самые грязные тайны и уродливые секреты. Эльдар Видад из той породы хитрых и умных людей, которые точно знают, каким желает видеть и готово принять их общество. Он тщательно соблюдает законы государства, на территории которого зарабатывает миллионы, и успешно создает безупречный образ успешного бизнесмена, мецената и филантропа. Подобные люди вызывают во мне сложные эмоции. Я вижу их двойственность в малейших жестах, мимике, полутонах, походке, интонации голоса, в стиле одежды и обстановке спальни, мелочах, принесенных лично, а не профессиональным дизайнером. Но надо отдать должное Эльдару Видаду. Свою маску он носит достойно и уверенно, хотя, впрочем, все мы носим маски, скрывая от окружающих истинные лица, желания и потребности. Одни обладают виртуозным умением менять их в зависимости от настроения, необходимости или намерения, а другие пытаются примерять чужие. И я не знаю, что хуже для человека – знать, кого он прячет внутри и снаружи, или же создавать копии, так и не поняв оригинал. «Сэр, добрый день!» «Рад снова видеть вас!» – приветствует меня управляющий Честер Холланд, пропуская внутрь просторного холла. Я уже доставлял несколько картин Эльдару раньше, и вышколенный мажордом с безупречными манерами сумел запомнить меня с первого раза. «Добрый Чес, хозяин дома?» – спрашиваю я, обеими руками удерживая купленный Эльдаром портрет. «Да, в голубой гостиной. Мистер Видад с гостей, но, думаю, будет рад вам». «Я провожу», — сообщает Холланд, закрывая за мной дверь и жестом предложив идти за ним. Направляется по длинному коридору, оформленному в шахматном черно-белом стиле. «Позвольте помочь, сэр». Один из лакеев с услужливой улыбкой проворно подбегает ко мне. «Я сам благодарю». Отрицательно качнув головой, я уверенно иду за Холландом. В одной из трех гостиных, голубой, мне довелось бывать только один раз. И тогда она мне показалась более уютной и обжитой, чем остальные. Возможно, на мое восприятие повлияли китайские мотивы, но я был уверен, что в этой гостиной Эльдар проводит большую часть своего времени. Проходя вслед за управляющим в просторную светлую комнату, я беглым взглядом отмечаю низкие столики, китайские сервисы, белый фарфор, обитые сине-голубым шелком стены, невысокие диваны, обилие бархатных подушек и ковры. Не Анмар, конечно, но все равно близость к востоку просматривается. В гостиной, кстати, никого нет. Холланд останавливается возле круглого столика, оборачиваясь ко мне. «Мистер Видад на террасе. Портрет можете оставить здесь», – показывает на длинный низкий диван. Пока я с радостью избавляюсь от своей ноши, Холланд открывает матовую, покрытую узорчатым орнаментом стеклянную дверь, ведущую на веранду с видом на сад и искусственные водоемы. Эльдар стоит в полоборота, склонив голову к своей стройной спутнице в струящемся серебристом платье с открытой спиной. Девушка смотрит в сторону сада, опираясь на перила. Ее темные волосы, перекинуты через плечо, открывают красивую линию спины и шеи. Одним из самых запоминающихся мест на теле женщины. Я редко пропускаю подобные детали. Ледяная ярость пробирается под ребра. Скулы сводят от напряжения, когда Эльдар проводит кончиками пальцев вдоль выреза на спине девушки, интимным жестом лаская смуглую нежную кожу и неспешно поднимается вверх к плечу. Я опускаю взгляд по длинным ногам гостя Видада, уже точно знаю, что увижу там неизменные шипы. «Ну что ж, теперь мы выяснили, кто тебя трахает, мисс Доусон, и откуда у тебя такое заоблачное самомнение». Разочарование во мне сражается с гневом и неуместным, глупым в сложившейся ситуации собственническим инстинктом. Я перевожу пристальный взгляд на Ильдара, мысленно усмиряя внутреннюю потребность оторвать его руку, предварительно переломав пальцы. Ублюдок одет по-домашнему. Встреча явно носит неофициальный характер. Какая, к черту, официальная встреча с мисс Доусон? Разве что та, на которую необходимо прихватить смазку и коллекцию презервативов. «Сэр, к вам посетитель», — гротескным тоном сообщает Холланд. Видат оборачивается и сразу замечает меня, приветственно улыбается, жестом приглашая подойти. «Я вижу, Честер, можешь идти», — кивает он, отпуская управляющего. Застывшие от напряжения мышцы не сразу приходят в движение. Помедлив, я неторопливо направляюсь на террасу, сохраняя невозмутимую улыбку. «Милая, ты знакома с Джейденом Престоном?» — произносит Ильдар елейным тошнотворным голосом, обращаясь к Эрике. Поза девушки, как и ее лицо, не выдают ни малейшего смущения или напряжения в тот момент, когда она оборачивается и с холодной сдержанностью смотрит мне в глаза. «Новый гений вдохновения. Его картины произвели фурор на выставке, где мы с тобой столкнулись на днях». «Да, я помню, конечно. Голые и близкие». Вежливая равнодушная улыбка изгибает чувственные губы Эрики, вызывая во мне острое желание напомнить, насколько голой она была вчера и как глубоко в ней были мои пальцы. «Мистер Престон, судя по отзывам критиков, вы виртуозно владеете кистью», — ухмыляется наглая стерва. И, повернувшись к Ильдару, игриво проводит ладонью по его плечу, улыбаясь гораздо теплее, чем мне секунду назад. «А ты, оказывается, не только знаток искусства, но еще и любишь общество художников? Не устаю удивляться твоей многогранности, Иль». «Джейден любезно согласился собственноручно привезти купленную на выставке картину. У меня много свободных стен, которым не помешают оригинальные полотна. Я устал от классики. У современных художников новый взгляд на натуру и красоту, не говоря уже о технике». Расплываясь в довольной улыбке, отмечает Видат. «Да, я очень много слышала о технике мистера Престона». Прищурив миндалевидные голубые глаза, Рика бросает на меня насмешливый взгляд, и мы оба понимаем, что речь сейчас совсем не о том, что имел в виду Ильдар. «Услышать и почувствовать не одно и то же, мисс Доусон». Небрежно отзываюсь я, сунув руку в карман джинс. Она медленно окидывает меня внимательным взглядом. «Очень непривычно видеть вас в джинсах», — с тонкой иронией произносит она, приподнимая красивые брови. «Я отлично помню ее колкость насчет моего небогатого гардероба. В отличие от тебя, сладкая, я не трахаюсь за деньги». И ведь упрекнуть сучку в дурном вкусе сложно. Ильдар — это не жирный старый козел, а высокий, крепкий, стильный миллионер с безупречными манерами, щедрый и внимательный. Женщины падки на такой типаж мужчин. И он не женат. По крайней мере, официально и в этой стране. «А вы думаете, что художники обычно ходят голыми?» – парирую я. Ильдар смеется, не поняв нашей перепалки. «Прикрываясь своей волшебной кистью и высокими разговорами?» – отвечает Рика, снова дотрагиваясь до Видада, и я больше чем уверен, что делает она это специально, пытаясь вывести меня из снисходительно легкомысленного образа, в котором я сейчас нахожусь. «Рика, ты прелесть!» Обнимая ее за талию, продолжает веселиться Ильдар, сам не осознавая, что его жизнь сейчас висит на волоске. «И что за картину ты купил?» – спрашивает она, игнорируя мое присутствие. «Потом покажу». Качнув головой, Видат внезапно оборачивается ко мне с воодушевленным лицом, словно ему только что пришла в голову идеальная идея. «А как насчет еще одного заказа?» «Я не закончил последний». «Я не буду торопить и заплачу вдвое больше. Хочу портрет Эрики. В твоем стиле». «Ильдар!» Улыбка сползает с самодовольного лица стервы. Она с нескрываемым раздражением смотрит на него. «Джейден отличный художник!» Начинает уговаривать Видат. «Однозначно он полный идиот, чем я собираюсь воспользоваться без зазрения совести. И, возможно, однажды твой портрет будет стоить миллионы и будет выставляться в самых крупных музеях мира. Ты понимаешь, о чем просишь?» — резко спрашивает Рика, глядя ему в глаза. «Сделай подарок доброму другу, Рика. Мы не расскажем о нем твоему отцу». Наблюдая за перепирающейся парочкой, я отмечаю новые интересные для себя детали. Эрика колеблется недолго, и я думаю, ее останавливает от предложенной затеи только перспектива снова остаться со мной наедине или, наоборот, слишком будоражит. «Хорошо», — Наконец кивает она, и ее нечитаемый взгляд останавливается на моем лице. «И сколько будут стоить твои услуги, Джейден Престон?» 20 000, не моргнув, отвечаю я. Если она хотела уязвить меня, то прогадала девочка. Я только что получил то, чего не мог добиться, предлагая ей деньги. И теперь заплатят мне за то, что я трахну ее, и растерянное выражение прелестного личика явно указывает на отсутствие должного сопротивления. «Ого! Прошлое стоило 5!» – пытается возмутиться Эльдар. Не разрывая зрительного контакта с Эрикой, я отвечаю намеренно равнодушным тоном. «Разве индивидуальный срочный заказ не стоит чуть больше обычного? К тому ты сам говорил про новый взгляд и технику». Сделав паузу, опускаю взгляд на грудь девушки, замечая, как напряглись под шелковым тонким платьем ее чувствительные сосочки, а кожа на ключицах покрылась мурашками и розовыми пятнами. Я победно улыбаюсь, ощущая, как горячее твердое предвкушение натягивает ширинку, что тоже не утаилось от внимания мисс Доусон. Закусив губу, она отворачивается, впервые продемонстрировав неловкость. «Уверяю, Эльдар, этот портрет ты даже гостям показать не захочешь, чтобы не делиться. Настолько он будет оригинален. Только не затягивайте, у меня на следующей неделе намечена поездка на одно мероприятие в Вегасе. Времени не так много».